Глава 10. Как выяснилось, Генриетта отделалась синяками, а не переломами, чему оставалось только порадоваться, потому что в сломанном копчике ничего смешного нет. Расти дал старушке тюбик обезболивающей мази, убедился, что дома у нее есть Адвил, и отправил домой хромающую, но довольную. Насколько могла быть довольна дама ее возраста и темперамента. При второй попытке Расти покинуть больницу, через 15 минут после звонка Линды, Гарриет Бигелоу остановила его у самой двери на автостоянку. «Джинни говорит, вы должны знать, что Сэмми Буш ушла». «Ушла куда?» — спросил Расти. «Со школы он считал, что самый глупый вопрос — тот, что остался незаданным. Никто не знает, просто ушла. Может, она пошла в Эглантерию, чтобы узнать, будет ли там обед? Я на это надеюсь, потому что у нее могут разойтись все швы, если она пойдет пешком к своему трейлеру». На лице Гарриет отразилась тревога. «Она может истечь кровью и умереть? Если кровь течет из твоей ву-ву, это ж плохо». Расти слышал много синонимов слова «вагина», но это впервые. «Умереть вряд ли, но ей придется вернуться сюда на более продолжительный срок». «А ребенок?» На лице Гарриет отразился ужас. Эта милая девушка, нервничая, начинала часто-часто моргать за толстыми стеклами очков. «Такие девушки», — подумал Расти, — доводили себя до нервного расстройства лет через 15 после окончания колледжей Вассара или Смита. «Ребенок! Святой Боже! Литл Уолтер!» Она убежала, прежде чем Расти успел ее остановить, вернулась с написанным на лице облегчением, все еще здесь. Он не очень шустрый, но, наверное, такой у него характер. Тогда Сэмми вернется. Какие бы ни были у нее проблемы, ребенка она любит по-своему. «Что?» — Гарриет заморгала. «Неважно. Я постараюсь вернуться побыстрее. Не опускай крылья». «Не опускай крылья?» «Занимайся больными», — я хотел сказать. Гарриет просияла. «Это я смогу, доктор Расти, нет проблем». Эверетт повернулся, чтобы наконец-то уйти. Но теперь перед ним стоял мужчина, тощий, симпатичный, если не обращать внимания на крючковатый нос, с густыми седыми волосами, забранными в конский хвост. Расти вспомнил, что не так давно видел его с молодой женщиной и двумя детьми, и задался вопросом, а удастся ли тебе, доктор, когда-нибудь выбраться из больницы? «Могу я вам помочь, сэр?» «Честно говоря, я думал, что, возможно, сумею вам помочь». Он протянул костлявую руку. «Терстон Маршалл, мы с коллегой проводили уикенд у Честерского пруда и угодили, сами знаете, во что. Очень сожалею. Дело в том, что у меня есть некоторый медицинский опыт. Я поступил на альтернативную службу во время вьетнамской бойни. Подумывал об эмиграции в Канаду, но я собирался... Впрочем, это не важно. Я записался в альтернативщики и провел 2 года в госпитале для ветеранов в Массачусетсе». Расти это заинтересовало. «Вы Эдит Ноурс Роджерс?» «Именно. Я, конечно же, отстал от жизни, но...» «Мистер Маршалл, у меня есть для вас работа».